Глава 20. Дверь открылась, и за мою ширму заглянул мужчина. Ярко-рыжая коса, небрежно брошенная на плечо. Одет в строгий сюртук, а к нему белоснежная рубашка, в пару узкие брюки. Поднялась взглядом опять к лицу и остановилась на глазах. Они смотрели на меня с радостью и легким неверием. «Добрый день, Лера». Он сел на стул рядом со мной. «Я Кулия. Лорд?» Ответила в том же духе. «Мужчина должен первым представиться». «Простите, Лер Рансу, ректор этой академии». «Кулия». Потянул он имя, словно пробуя на вкус. «Огненная. Не так я хотела попасть в академию», со вздохом ставя пустую чашку. «Вы хотели стать адепткой? Именно нашего учебного заведения?» Забрав у меня поднос, Лер взял мою руку, безвольно лежащую на одеяле. «Нет, не вашей, своей. Я ведь понимаю, что вряд ли я у себя». «Сюда теперь осенью будет прием, хотя с вашим уровнем можно и сейчас. 7-й? Как вы с ним справляетесь?» 9-й. Мне не 20 лет. Мужья обучили всему, что умели сами. Я же хотела пойти дальше, иметь больше знаний. Они не нуждаются в обучении, у них максимально 4-й. Попыталась отнять руку у ректора. «Тем более нужно поступать. Выздоравливайте, и я лично займусь тестированием знаний. Через пару дней переведу вас к себе в дом. Скоро адепты вернутся с каникул. Покоя тут не будет». «Почему к вам?» «О приличиях не думайте. Найму вам женщину, которая будет с вами рядом. Я уже оформил опекунство над вами». «Какое к демонам опекунство?» зарычала. «Мне больше 70 лет. Вы не можете этого сделать без моего разрешения». Адреналин моментально захлестнул меня, прочищая магические каналы. Магия этого мира начала потоком заполнять резерв и восстанавливать меня. Наконец-то отобрала руку и откинула одеяло. Призвала меч, подаренный Власеном, и обруч на голову. Оттолкнула от себя ректора. Они быстро появились из-под пространства. Позвала Бога, пусть вытаскивает меня отсюда. «Кулия, детка, ну ты опять вляпалась в неприятности, да?» Власен, как всегда, появился из ниоткуда. «Да я даже не знаю, как здесь оказалось! Глаза не успела открыть, и на меня уже оформлено опекунство. Дай мне одежду, штаны, рубаху, к демонам платье!» Рычала, сжимая меч. «Не кипятись, лисичка!» На мне появились кожаные штаны, удобные ботинки, вышитая рубаха, удлиненный жилет. На кровать лег теплый плащ. «В тот мир ты пока вернуться не можешь. Я много сил потратил на портал для рабов. Даже заглянуть не получается пока». Он хмуро рассматривал меня, потом перевел взгляд на ректора. Тот смело глянул на него. Брови бога взлетели вверх. «Лис, я думал, вас не осталось после войны». «Значит, пара». «Кто-то из местных богов подсуетился, услышав от меня рассказ о тебе, Куле, не иначе как судьба». «Да мне все равно!» — свирепела дальше. «Милая, в этих мирах ни одна женщина не может обходиться без опекунства семьи. Это непреложный закон. Он ни к чему тебя не обязывает. Не правда ли, Лер?» Власен, склонив голову, смотрел на ректора. «Конечно, ничего и ни к чему не обязывает. Простите, что не объяснил. Откуда вам знать наши нюансы? Вы ведь не местная». Оправдывался Рансу. «И тебе явно надо сбросить напряжение». Предвидя мою реакцию, исчез, посмеиваясь. Мне осталось только рычать в злобе. Отпустила меч и обруч, воевать не с кем пока. «Могу я сейчас покинуть лечебное заведение?» Подошла ближе к ректору. «Лера Куле, вы слишком явно показываете пренебрежение опекуну, ведете себя неподобающе». Лекарь в неодобрении поджала губы. «Я вам очень благодарна за лечение, но там, где я живу, мое поведение ничем не отличается от других, и в опекунстве я не нуждалась. Я не считаю свои слова оскорблением или пренебрежительными. Безвольной овцой не буду, не надейтесь. Не нужна мне нянька, я сама могу за себя постоять и ответить». «Хорошо, как скажете, Лера Куле». «Комнаты вам готовы, слуги предупреждены. Нанята дополнительно служанка помогать вам. Накиньте плащ, там холодно». Молча застегнула одежду и вернулась к ректору. Он смотрел на меня, словно впитывал мой образ. Затем, очнувшись, подхватил меня под руку и открыл портал сразу к себе домой. Слуги тут же высыпали в холл. То, что он огромен, нетрудно догадаться. Потолок был так высоко, что терялся. Лестница, ведущая на второй этаж, от нее на третий и так далее. «Это Лера Куле, о которой я вам говорил», — представил меня слугам. «Пойдемте, я провожу вас на этаж, выделенный вам. Доступ только для вас, мне и служанки. Через 2 часа ужин. Надеюсь, вы не откажетесь поесть со мной?» «Да, конечно. Я уже смягчилась. Что-то действительно эмоции зашкаливают. Сначала расстроилась из-за облезлого некроманта-дракона, потом опекунство. «Благодарю». Поцеловал мою руку и отклонился у дверей покоев. Служанка, шедшая за нами, шустро прошмыгнула в комнату следом за мной. «Юная девушка, вот и нехватка женщин, а тут работает да обычной служанкой. Лера Куле, я Аннет, моя комната рядом с вами. Если что-то надо, везде висят вот такие кисточки. Просто дернуть, и артефакт позовет меня». «Хорошо, Аннет, мне бы искупаться». Девушка метнулась в ванную. Я поднесла руку к вороту рубашки, собираясь его расстегнуть. Чужой запах коснулся меня. Принюхалась. Держал, а потом поцеловал ладонь Рэнсу. Мускусный аромат самца, заинтересованного во мне так, что умудрился оставить ярко выраженный запах, предупреждая всех, что место занято. «Ну-ну, Лер-ректор, пометил, значит».